Глава 10. В своем личном доме, на краю свободных земель, в главном зале возле камина сидел Ливион и читал отчеты 5 теневых гильдий, с коими он успел договориться за прошедшие 3 дня. Получив оплату, те сразу же принялись усердно просеивать всю доступную им информацию. И вот, наконец-то, сегодня прибыл гонец с небольшой папкой документов. Разумеется, Ливион подыскивал лишь те гильдии, где игроков либо вообще нет, либо их очень и очень мало. Конечно, 5 организаций – это капля в море, но остальные пока что молчат. Одним, видите ли, мало той суммы, что Ревен предложил, начали торговаться. А другим, кроме денег, хотелось получить от могущественного мага-некроманта определенные редкие вещицы, о наличии которых у него они еще неизвестно откуда сумели узнать. Ливион злобно заскрипел зубами. Сволочи. Так и хотелось пройтись по парочке злачных мест с особо наглыми главами гильдий и зачистить их подчистую. Напомнить, кто такие проклятые некроманты, практически исчезнувшие расы Ревен, и на что они способны. Игроков, правда, этим не напугать, а вот неписей. Но разумом Ливион понимал, лучше лишний раз не светиться. Маркер заключенного никуда не делся, и кому надо, из игровых кланов, о них все еще помнят. Там ведь тоже далеко не простые люди сидят. Деньги в игре крутятся немалые, и те, у кого в свое время хватило мозгов, после открытия доступа к миру Нории вложили огромные средства в виртуальность. Основали кланы, занимались прокачкой, фармом, развитием специальностей, и со временем вернули не только потраченные деньги, но и получили немалую прибыль, и продолжают ее получать по сей день. И когда в большом мире появились заключенные, пусть и бывшие раньше в реале отпетыми убийцами, маньяками, ворами и прочими, далеко не добрыми и пушистыми личностями, вполне заслуженно получившими пожизненные сроки, некоторые кланы не стали участвовать в охоте, а постарались и из этого вытянуть для себя хоть какую-то выгоду, кроме репутации за их убийство. И не ошиблись. Учитывая редкость и классы рас, полученных заключенными в тюрьме «Коллапс», а также, как потом оказалось, ряд специальностей, доступных только им, можно было неплохо пополнить свою казну и, соответственно, кошелек, переведя все это в реал. Но не все из имеющих особый маркер бывшего узника «Коллапса» захотели работать на больших боссов. Таких заключенных вообще, на удивление, оказалось жалкие единицы. Мало кто пожелал променять пусть и такое вот странное подобие свободы на вступление в клан на довольно жестких и совсем нечестных условиях. Предпочли скрыться и спрятаться в малообитаемых и пустующих местах, наплевав на обещанную защиту. Правда, у руководства топовых и могущественных кланов оставался вариант заставить отказавшихся людей работать на себя силой и пытками. Как-никак 100% ощущений говорят сами за себя. Но тут уже в случае откровенного нарушения одного из незыблемых законов игры не волить игрокам других игроков строго-настрого запрещалось. Если на то не было обоюдного согласия и договора, всегда можно было нажать кнопку «Помощь», и вмешательство администрации не заставило бы себя долго ждать. И все равно некоторые, по-видимому, умудрились найти лазейку и, вопреки воле заключенных, использовали их возможности по своему усмотрению. А никак иначе исчезновение некоторых бывших узников «Коллапса» и последующее в скором времени случайное всплытие очень редких и сложных в изготовлении зелий, оружия, брони и других вещей по-другому не объяснить. Да и администрация на запросы по поводу странного исчезновения некоторых заключенных развернутых ответов не давала, отговариваясь тем, что тело находится в капсуле виртуальной реальности, персонажи в игре, помощь никто из них не запрашивал, значит, все отлично. Кто-то, конечно, пытался поднять шум, но дюже быстро все это затихло. А заключенные забились еще глубже в щели. Охота охотой, а исчезнуть так, чтобы ни слуху, ни духу, никому не хотелось. Ливион передернул плечами, отгоняя плохие воспоминания. Слава богу, его эта участь минула. 4 из 5 отчетов не несли никакой интересной информации. Разве что в одном из них кратко упоминалось о довольно частом появлении в королевстве Насхар не просто рядовых членов гильдии теней, а лично одного из мастеров. Ливион пока отложил этот отчет в сторону и стал читать последний. «Вот значит как», — задумчиво произнес Ревен. «Неужели мне повезло? В отчете говорилось о смерти дней 10 тому назад некого Горика, довольно известного бандита в Сарадане, во время конфликта с благородным господином Крейбином в доме Эрона Одноглазого. При этом умер тот от руки эльфа Дезраэля, близкого знакомого этого самого Эрона, по какой-то неизвестной причине решившего вмешаться в происходящее. Правда, господин Крейбин на тот момент не был особо похож на господина, разве только лицом. А одет был как последний доходяга, возможно, от кого-то прятался. Впрочем, домыслы писавшего отчет о том, что там забыл этот парень, почему был одет так странно, Ливиона мало волновали. Плохо, конечно, что прошло столько много времени, но главное, есть хоть какая-то зацепка. Первая ниточка нашлась, теперь бы не упустить весь клубок. И первым делом, пожалуй, стоит посетить дом Эрона в Сарадане и узнать побольше о Горике и его подручных. А потом уже найти Дезраэля, ведь Ливион отлично знал, кто тот такой. Один из 10 мастеров теней гильдии темных эльфов Элкхендал Велдрин. Но что более удивительно, светлый эльф. Да, когда-то, в начале пути, судьба случайно столкнула Ливиона, скрывающегося в свободных землях во время охоты на заключенных, со странным светлым эльфом по имени Дезраэль. Впрочем, история эта длинная и не менее интересная. Но важен сам факт того, что, несмотря на лютую ненависть неписей к Ревену, эльф не стал убивать его, а наоборот помог. Деньгами, оружием, одеждой и едой. Почему? Неизвестно. Эльф на этот вопрос Ливиона так ни разу и не ответил. Только как найти мастера теней, если тот сам не захочет, чтобы его нашли? Вот и Ливион этого не знал. Дезраэль сам находил Ревена, где бы тот ни был. Иногда очень даже вовремя, буквально спасая того от смерти. В общем, решено. Сначала Сарадан, а там будет видно. И не желая откладывать дела на потом, Ливион поднялся из кресла и отправился в святая святых своего дома. Третий подземный уровень. Личное, защищенное всеми немыслимыми способами, хранилище, которому позавидовали бы и самые сильные игровые кланы мира Нориа. А Артур, пока что полностью отдав бразды поиска Крейбина в игре Ливиону, но пообещав подключиться позже, пробивал данного игрока по своим каналам уже в реале. Очень осторожно и аккуратно. С какой-то стати он захотел попробовать узнать все же личность этого игрока, хотя Киера и говорила, что кто он такой в реальном мире, неизвестно. А еще у Ливиона не пропадало ощущение, что вся история Киеры о Крейбине шита белыми нитками. Несколько несовпадений во время ее рассказа он отметил сразу. Но, раз она платит такие деньги за точную и достоверную информацию о его местоположении, чтобы встретиться с ним, то почему бы и нет? Прежде чем выходить на арену, Урасал подобрал нам обоим в оружейной комнате пару довольно неплохих комплектов совершенно одинаковой брони. А вот из оружия для себя он почему-то предпочел меч и кинжал, хотя мне вручил все те же парные клинки. Только немного разной длины и формы, объясняя это тем, что коль я так хорошо показал себя в обоерукном бою, то на этом и будем делать основной упор в тренировке. И вот чем меня порадовала система, когда я полностью надел весь комплект и вооружился. Одежда. Ла Ван Велдрин. Легкая броня младших учеников гильдии теней. Полный комплект. 5 из 5 предметов. Качество. Хорошее. Материал. Кожа Морна. Защита – 40, наложенные постоянные заклинания, плюс 20 единиц ловкости при ношении полного комплекта. Наложенные временные заклинания отсутствуют при наложении не более одного. Ограничения по уровню отсутствуют. Ограничения по классу – тень. Оружие. Торан Арселер. Парные легкие мечи младших учеников гильдии теней. Полный комплект – 2 из 2 предметов. Качество – хорошее, материал – сталь, урон – 50-60, торан – 40-50, селер. Наложенные постоянные заклинания – плюс 20 единиц ловкости при ношении полного комплекта. Наложенные временные заклинания – отсутствуют при наложении не более одного. Ограничения по уровню – отсутствуют. Ограничения по классу – тень. Неплохо. Для меня и моего второго уровня так вообще отлично. Если бы не одно «но». Мое нахождение в учебном центре гильдии теней. А тут свои законы и свои правила. Такое оружие и броню в открытом мире, да еще и на таких уровнях, как у меня, достать просто так невозможно. Практически нереально. «Не стой ты столбом!» — отвлек меня Урасал. «Если мастер Зархан серьезно подойдет к твоему обучению, а судя по всему так и задумывается, скоро ты сменишь и оружие, и броню. Так что не привыкай к ним особо. Это просто учебные вещи. И внимательно слушай все мои объяснения на арене. Когда-нибудь от этого будет зависеть твоя жизнь». Надеюсь, Зархан не забыл убрать обещанные ограничения ошейника. С этой мыслью я переступил невидимую черту, отделяющую зону подготовки от самой арены. Внимание, игрок! Вы ступили на площадку учебной арены гильдии Элкхендал Велдрин. В связи с правилами ваш уровень и уровень противника усредняются. Получен уровень 41. У вас 117 единиц свободных очков для распределения. Произведите изменения ваших характеристик. Отлично. Мастер выполнил свое обещание. А насчет характеристик сейчас подумаем. Тем более Урасал меня никуда не торопит. Стоит вон в паре шагов поодаль, разминается. Имя. Крэбин. Уровень. 41. На все время нахождения на учебной арене гильдии Элкхендал Велдрин. Раса. Человек. Класс. Тень. Клан. Отсутствует. Гильдия. Отсутствует. Характеристики персонажа. Основные. Сила. 12. Ловкость. 17. Интеллект. 3. Второстепенные. Жизнь. 100. Выносливость. 160. Мана. 20. Свободных очков для распределения. 117. Умения. Отсутствует. Классовые умения. Вампиризм. 1. Двойной удар. 5. Парное оружие. 5. Кровотечение. 5. Тень. 1. Специальности. Отсутствует. Достижения. Шаги от смерти. 1. Чувствительность. 70%. За последние два дня боев система меня, увы, обделила. И если увеличение уровня пассивных навыков понятно, на то я и надеялся, когда их брал, то вот к силе, ловкости и интеллекту прибавки совсем мизерные. Впрочем, с навыками тоже не все так легко. Каждый последующий уровень дается все тяжелее и тяжелее. До двадцатки прокачаю очень быстро, а дальше... Кстати, раз сейчас снято ограничение ошейника, то за победы, пусть и в учебных тренировках, я еще и опыт должен получать. Конечно, не так много, как за задания, убийство мобов или бои на открытых аренах против других игроков, где каждый остается при своих уровнях, но все же. Понятное дело, что об определенных числах речи не идет. Система, не уведомляя об этом игрока, сама ведет счет цифр, данных и их обработку, и когда предел достигнут, повышает уровень. Раз выживаемость здесь и сейчас не стоит на первом месте, добавим в силу 30-ку, в ловкость 70, а все остальное в интеллект. Все равно ведь убивать меня никто не собирается. Только учить. Кстати, усредненный 41-й уровень. Зная, как они считаются, не ошибусь, если скажу, что у Урасала 80-й. И это далеко не самый лучший из старших учеников, насколько я помню. Круто. Ох. А у меня ведь есть еще и странное непрочитанное письмо, неизвестно от кого. И это учитывая, что моя почта неактивна. А значит, принимать кого-либо из игроков в друзья и, соответственно, получать и отправлять письма в принципе невозможно. Ладно, смотрю, Урасал уже на меня подозрительно поглядывает, не понимая, что же я медлю. Так что с письмом разберусь потом, в конце дня. «Я готов!» — сообщаю молодому дроу. «Наконец-то!» «Тогда для начала давай проведем пробный бой. Надеюсь, ты сумеешь удержать оружие в последний момент», — усмехнулся дроу. «Только магическими умениями не пользуйся. С ними мы разберемся позже». «Смогу», — улыбаюсь я в ответ. «А может и нет. Я бы, наверное, с удовольствием тебя убил, отомстив за активацию Ансеррана в той комнате, но не буду опускаться до жалкой мести. Тем более ты и так непонятно на что себя обрек той клятвой Зархану». Встав в защитную стойку, дроу дал мне возможность начать бой первым. Простая незамысловатая атака, и Урасал, даже не напрягаясь, отводит ее в сторону. Легкий укол клинком мне в живот и кинжалом в район шеи. «Ты труп, Крэйбен», — недовольно скривился молодой дроу. «Давай еще раз. Это не игра. Покажи мне все, что ты умеешь». «Как же ты ошибаешься, эльф. Это как раз-таки игра». Я взрываюсь вихрем быстрых и резких ударов. Одна атака следует за другой. Но Урасал лишь довольно ухмыляется, вовремя уклоняясь и исчезая из-под клинков в последний момент. Мои потуги для него ничто. Я даже достать его не могу. «Все, стой!» Эльф рывком отскакивает в сторону. «Я понял. Ты ничего не умеешь. И как ты еще умудрился младших учеников несколько раз победить?» «Как-то сумел», — раздраженно процедил я. «Он меня что, взбесить пытается?» «Ага. Наверное, просто повезло. Впрочем, как сам видишь, против более серьезного противника ты никто», — унизительно произнес он. «Еще бы. Какого ты уровня, а какого я? Тоже мне сравнение. У самого-то количество тренировок и реальных боев, наверное, давно за пару-тройку сотен перевалило. А теперь покажи мне, чего ты стоишь в обороне», — встряхнувшись, продолжил Дроу. «Лучше не надо», — хотел крикнуть я, но не успел. Эльф в мгновение ока оказался рядом со мной. Первый удар я еще кое-как отклонил, от второго ушел, но... Самая простая подножка, и я падаю на песок. В ту же секунду кинжал Урасала появился у моего горла. «И снова труп», — радостно произнес Дроу. «У тебя совсем нет реакции, Крейбен, нет внимательности. Смотреть надо не только на оружие, но и на другие части тела противника». «Эх», — горестно вздохнул Урасал. «Сейчас мы все будем разбирать по пунктикам. И вот уже битый час меня распекает какая-то непись. Наглая, жестокая и подлая непись. Нравится ему, что ли, меня унижать? И то я не так делаю, и это. Будто и не было тех десятков боев и жалких 5 побед, пусть и над более слабыми противниками, чем сам Урасал. Следующие 5 боев я провел, слушая язвительные комментарии темного эльфа. Но пусть он и та еще змея, учить он все-таки умеет. Вовремя поправлял, советовал, указывал на явные ошибки, как в атаке, так и защите. Впрочем, это игра. Учиться здесь однозначно легче, чем в реале. Давай небольшой перерыв устроим. В очередной раз, наметив удар в одну из точек на моей груди, а значит и смерть, предложил Урасал. Не знаю, как ты, а я есть хочу. Прислушавшись к внутренним ощущениям, я тоже почувствовал легкий, только намечающийся голод. Вовремя Дроу предложил перекусить. А то бы так дебаф накрыл незаметно и неожиданно во время боя. До этого-то меня кормили как по расписанию. Утро, обед и вечер. А тут что-то затренировался, перекусив лишь в тот момент, пока Дроу подбирал нам снаряжение в оружейке. На арену мы вернулись спустя час. «Продолжим», — произнес Урасал. «Только теперь используй все доступные умения». «Было бы что использовать. Вампиризм да тень. Вот и все активные скиллы». «О, кстати, а если я включу тень, как он отреагирует?» «Время действия, конечно, 1 минута, а откат 7 дней». «Впрочем, ладно. Сказано, сделано. Активирую тень. И...» «Я теперь не человек. Я Дроу. С целым набором самых разных скиллов, коих не меньше 20 штук точно». «Обалдеть. Только я понятия не имею, как больше их часть работает». Урасал недовольно скривился, увидев напротив себя, самого себя, только с другим оружием. «Хотел бы я знать, кто тебе этому научил. Но спрашивать об этом, я так понимаю, бесполезно?» «Ага», — согласно подтвердил я, во все глаза наблюдая за Дроу. «Даст ли он мне возможность первой атаки или предпочтет сделать это сам? Любое движение, любое действие может выдать противника. Да, я быстро учусь и быстро все запоминаю». Но Дроу даже не шелохнулся, оставаясь в расслабленной позе. «Мастер Зархан знает?» — продолжил расспрос эльф. «Нет». «Обязательно расскажи учителю обо всех своих способностях», — посоветовал эльф, и, что интересно, в его глазах появился странный подозрительный блеск, словно он что-то затеял. «Некоторые из умений стоит изучать и использовать только под надзором мастера». «Почему?» — прищурился я, но эльф не ответил. Он внезапно исчез, словно растворился в воздухе. «Это что еще за умения?» «Их тут много. Похоже на невидимость, но такого названия среди его скиллов не было». «Потому!» — раздался голос сзади. «Думаю, пары ударов мне хватило, чтобы расчленить твою тушку. Прежде чем использовать подобную способность, которую, кстати, я не знаю, так как мастера теней редко делятся своими секретными техниками, нужно хотя бы представлять себе, как действует умение твоего противника. Пусть не все, но самые основные и чаще используемые для начала. Стоит сказать мастеру Зархану, что кроме тренировок тебе бы не помешало и книги в библиотеке изучить. Была бы доступна помощь, знал бы. Если мне время, конечно, на изучение дали бы, но за неимением такой важной функции и правда придется почитать о скиллах в местных книжках. Ох, разочарованно вздохнул я. Тут я с тобой соглашусь. Наивный я человек, слишком уж много о себе возомнил. Интересно, а когда Зархан говорил про долгое и профессиональное обучение, он сколько времени имел в виду? Месяц? Два? Я ведь не непись, я игрок. Обучение для нас и для них разнится очень сильно. Урасал провел еще 5 тренировок, только теперь без использования умений, ибо только так у меня был хотя бы маленький такой шанс дотянуться до него клинком. Ну то есть обозначить удар. И да, пару-тройку раз я его все-таки достал. Эх, через денек надо попросить провести тренировку с каким-нибудь младшим учеником и в полную силу. Там шансов на победу будет уже побольше. Глядишь, и опыт получу. В конце дня мы вместе нашли нашего учителя, и Урасал ему полностью обо всем отчитался. А еще, как и обещал, посетовал на мою полную безграмотность в плане умений. Зархан поблагодарил молодого дроу и спроводил его куда подальше, я так понимаю, чтобы лишнюю информацию не услышал. Проверив, что Урасал и правда ушел, мастер закрыл дверь в комнату на ключ и уселся напротив меня. Вот спасибо ученику-то, а то и правда, этот момент я как-то упустил. Расскажи-ка мне, Крейбен, поподробнее, что это ты там такого интересного умеешь? Вообще давай обо всем и по порядку. Вы, бессмертные, порой так удивить можете. Пришлось рассказать обо всех умениях и о том, когда и почему я их получил. Конечно, я старался объяснить это понятным для неписи языком. Ага, для неписи, которая знает о бессмертных слишком уж много. В общем, ничего прям уж такого нового и удивительного для него я не рассказал. Ну, кроме разве что того, что некоторые из способностей я получил с прямого вмешательства бога Вигора. Чем-то ему это сильно не понравилось. «Дезраэль прибудет завтра. Сегодня отдыхай». Зархан дал понять, что я свободен. Он как-то задумчиво открыл дверь и указал мне на выход. Вот, кстати, интересный вопрос. Откуда Зархан столько всего знает о бессмертных, то бишь о нас, игроках? В голове такое даже не укладывается. И скины с ума посходили, что ли? То, что Зархан воспринимает всю эту игру вокруг как реальный мир лично для себя, это понятно. Так и должно быть. Он все-таки НПС. Но вот то, что он в курсе об истинном происхождении бессмертных, как жителях другого мира. Это Зархан именно сейчас во время разговора сказал. Удивительно. А еще он с какой-то странной подозрительной улыбкой слушал мой рассказ, словно я сказку рассказываю или же обманываю и не договариваю. Значит, тогда в доме Эрона Одноглазого фраза деда: «Это жестокая игра, сынок, даже если ты бессмертный». Неужели мне не показалось? Почему игра стала, в чем я уже не сомневаюсь, такой реальной? Задумка искусственного интеллекта? Или некая закравшаяся ошибка при изначальном планировании и последующем создании мира, проявившаяся только спустя несколько лет? Я отправился в свою комнату. Раздевшись, лег на кровать и уже начал было засыпать, как вспомнил о том письме. Надо же, чуть не забыл. Открываем систему, находим входящие письма. Ага, вот оно, одно одинешенько. Хм, и что это все значит? Тема. Прости. Отправитель. Неизвестен. Текст. Это все, что в моих силах. Больше ничем помочь не могу. 8 дней спустя. Арена мастеров в Наар-Рахоре, закрытая непроницаемым для любого взора магическим куполом и не пропускающая ни единого звука наружу. Высокий, стройный, светлый эльф с длинными пепельно-белыми волосами, заплетенными в тугую косу, стремительно атакует не уступающего ему по росту дроу. «Учитель!» Бой совершенно не мешает им вести довольно непринужденную беседу. «Вы поддаетесь?» «Какой я тебе учитель, Дезраэль?» — отвечает темный эльф, с трудом уходя от очередного удара. «Впору тебе тренировать старого мастера. Как же быстро ты превзошел меня!» «Любой ученик должен стремиться превзойти своего учителя», — иронично отвечает эльф. «К «Крэйбина ты так же гоняешь?» — одними глазами улыбается Зархан. «Увы, но я пока что наблюдаю за его тренировками лишь со стороны. Вмешиваюсь редко. В основном он занимается с Урасалом и парочкой ваших младших учеников». «Толк-то есть?» Зархан неожиданно отвел атаку Дезраэля и сам перешел в наступление. «Разумеется, учитель». Эльф ушел в глухую оборону. «Крэйбин довольно быстро учится. Думаю, дней через 5 лично выйти с ним на учебную арену». «Хорошо, хорошо». Зархан заприметил наконец-то брешь в защите Дезраэля и постарался его достать. «Что же вы так, учитель?» — сокрушенно произнес эльф, дав мастеру затянуться в созданную в обороне ловушку и выбив из его рук меч. «Неплохо, неплохо», — подбирая меч, похвалил Дезраэля Зархан. «Обыграл старого учителя». «Давай присядем», — предложил Дроу, указывая на навес в конце арены. «Что-то случилось?» Внимательно наблюдая за задумчиво пьющим холодный свежий эль мастером теней, спросил светлый эльф. «Да. Кое-кто из бессмертных чуть ли не носом роет землю в поисках Крэйбина. Боюсь, он может нам помешать». «Кто?» — удивленно произнес Дезраэль. «Твой старый знакомый, Равен». «Ливион?» — еще сильнее удивился эльф. «Он самый». «Будто ты много бессмертных Равенов знаешь», — улыбнулся Зархан. «Придется тебе отлучиться на несколько дней. Выясни, что ему нужно». «Не хотелось бы его убирать», — слегка расстроился Дезраэль. «Тогда договорись, чтобы он не лез», — жестко сказал мастер теней. «Крэйбин нужен только для открытия барьера. Потом мне его судьба безразлична. Про проклятые земли никто знать не должен. В остальном можешь рассказать то, что посчитаешь нужным. Если что, он получит своего человека, но не раньше, чем тот выполнит задание». «Когда отправляться?» — уточнил Дезраэль. «Завтра с утра. Сегодня все подготовь. Надеюсь, никакие сюрпризы тебя ждать не будут».